имели два других партнера. Карл Маранг ван Исенвейре и в самом деле был дворянином. Ван в голландских именах, как известно, не обязательно свидетельствует о дворянском происхождении. Карл мог предъявить сертификат о дворянском происхождении, вполне официально приобретенный им в 1915 году. В грамоте, которой располагал Карл, он был назван Шарлем Маранга ван Истенвейре де Климпен. Если бы кто-то осмелился говорить о фальшивке, ему всегда можно было доказать, что Карл Маранг родился в 1884 году в деревне Истенвейре в 20 километрах юго-западнее Роттердама, и тем самым все вопросы снимались. Об отрочестве и юности высокого статного голландца ничего не известно. Мы знаем только, что его отцом был налоговый инспектор, и что Карл к началу Первой мировой войны располагал вызывающим уважение счетом в банке. В тот раз Нидерландам удалось сохранить нейтралитет. Карл поставил на победу Германию. Его фирма «Маранг Э. Колиньон» специализировалась на поставках сырья, продовольствия и снаряжения в Германии. Связником в Берлине был Адольф Густав Хенис, получавший 10% от общего числа сделок. После войны Маранг расстается с Хенисом. Дела шли скорее плохо, чем хорошо. Когда Карл Маранг получил приглашение Бандейры, его фирма оптовой торговли была безнадежным должником. Самой мрачной фигурой в этом блестящем квартете был, скорее всего, Адольф Густав Хенис. И вовсе не потому, что темный цвет доминировал в его облике. У него были черные усы и сине-черные волосы со следами седины, которые он расчесывал на прямой пробор. Вся жизнь Хениса вплоть до конца его дней протекала под покровом тайны, которую не могли разгадать ни его коллеги-подельщики, ни португальские следственные органы. Никто не считал Хениса немцем, хотя на это недвусмысленно указывало его имя, которое, кстати, оказалось не настоящим. Быть неузнанным – это было в интересах этого человека, родившегося 20 ноября 1881 года в деревне Фридрихсбрюк близ Касселя и получившего при рождении имя Иоганна Георга Адольфа Дёринга. Он происходил из гугенотской крестьянской семьи, окончил один класс деревенской школы и получил позднее место сигарного мастера в Хельсе под Касселем. В 1909 году он занимает у своего приятеля крупную сумму денег, после чего оказывается в бегах, оставив в Хельсе жену и двоих детей. Он появляется во Франкфурте на Майне, потом в Нью-Йорке, где основывает сигарную фабрику, потом в Бразилии. В Бразилии он представляет известную американскую компанию «Зингер», производящую швейные машинки. Позднее Хенис продает свои представительские функции и в качестве самостоятельного торговца путешествует по всей стране с переменным коммерческим успехом. Когда началась Первая мировая война, Дёринг решил, что его германское подданство может принести неприятности, и обзаводится швейцарским паспортом, по которому он значится сыном швейцарца и бразильянки. С тех пор его зовут Адольф Густав Хенис. Под этим псевдонимом он возвращается в Германию и становится по поручению одной из посреднических фирм партнером Карла Маранг. После того, как деловые связи с голландским партнером рассыпались, Хенису удается найти путь получения прибыли даже из самой инфляции. Его счет в банке измеряется пятизначными величинами, которые он с радостью округлил бы до шестизначных. Вот эта великолепная четверка обсуждала в Гааге скоординированные действия по эксплуатации природных богатств Анголы. Реальное предложение исходит, естественно, только от Рейса и его компании South Angola Mining. Жозе Душ Сантуш Бандейра через своего брата имеет некоторый доступ к различного рода дипломатическим привилегиям. Рейс принимает это во внимание. Но в большей степени он прислушивается к Хенису, который достаточно повидал мир и набрался опыта в проведении различных денежных операций. Четверка распадается. Было приятно познакомиться, будем поддерживать связь друг с другом. Печати и бланки. В начале июля 1924 года Рейса арестовывают.